Глава десятая. Спалось на удивление хорошо. Просыпался пару раз в туалет. Простата явно решила заявить о себе раньше срока. Не достигло еще это тело критического возраста, но после каждого похода мгновенно проваливался обратно в сон. Только мелькнула мысль, какого черта система не показывает полную картину. Потом дошло. Ресурсов ей не хватает, а потому она фокусируется на самом критичном. Проснулся сам, без будильника. Часы показывали 7 утра с небольшим. Не доспал, конечно, но лучше встать, чем сбивать режим. Хотя тело ныло и требовало остаться в постели, ну, хотя бы часик-другой, все равно на работу не надо. Пытался разжалобить меня рептилоидный мозг прежнего Епиходова и почти уговорил, но привычка прошлой жизни взяла верх. Я вставал в 6 утра, это тело хотело спать до обеда, но сознание и сила воли упрямо заставили ноги коснуться холодного линолеума. Поднявшись, я потянулся, с завыванием зевнул и осторожно поднял руки. Суставы скрипнули, как у старого заржавевшего робота. Встав, я добрел до кухни. Был у меня, у того меня в прошлой жизни, ряд утренних ритуалов. Занимали они минут 5-10, не больше, а давали не только заряд бодрости и настроения на весь день, но и прибавку к здоровью. Мелочи, но они работали, причем не только у меня, это еще и подтверждалось наукой. Вот только фигня какая, привычки остались в старом теле. От прошлой жизни у меня только сознание, и оно знает, что делать, но мозг и мышцы Епиходова не помнят ни единого движения. И тогда я понял, придется начинать все сначала, по одной привычке за раз, шаг за шагом, и поставил чайник. Не стал кипятить, нагрел до горячего, налил в большую кружку на треть литра, из нее прошлый Серега, похоже, литрами заливался дешевым кофе. Медленно, маленькими глотками, смакуя каждый, я начал пить теплую воду. К сожалению, лимона не было, но и так нормально. Ночь для тела как пустыня. Пока спишь, не пьешь, зато теряешь воду. Дыхание, пот, туалет. Вроде бы сколько той воды можно потерять с выдохом, а ты дыхни на стекло и увидишь. И таких вдохов у каждого до 20 в минуту. Короче говоря, к утру кровь густеет, а слизистые пересыхают. Из-за этого организм просыпается обезвоженным, и теплая вода — самый мягкий способ его разбудить. Она скользит вниз, увлажняет пищевод, желудок, дает сигнал кишечнику — пора работать. Тогда и печень расправляется, и желчный пузырь получает команду, и почки благодарно вздыхают. Надо бы прикупить лимонов или концентрат лимонного сока и морской соли еще. Капля лимона — это просто вкус и рефлекс, кислинка на языке, и слюноотделение включается автоматически. Да и желчь выплескивается чуть активнее. Щепотка соли, буквально щепотка, пара кристалликов — это электролиты. После ночи организм удерживает воду лучше, если в ней микродоза натрия. Клетки говорят спасибо, а голова перестает быть ватной. Проверено десятилетиями жизни доктора Епиходова. Есть, правда, нюанс. При язве желудка или скачущем давлении лимон и соль лучше не добавлять, просто оставить теплую воду. Но у Сереги вроде как язвы нет, судя по показаниям системы и ощущениям. А с давлением я разберусь. Тут ведь вот еще что важно понять. И я это за десятилетия работы видел сотни раз. Молодежь больше боится рака, СПИДа или герпеса, а про атеросклероз даже не думает. Слово какое-то старперское, мол, склероз — это когда дед забывает таблетки выпить. Ну и пусть себе, меня-то это когда коснется. А ведь именно атеросклероз через свои последствия, инфаркты, инсульты, убивает больше всех. И начинается он не в старости, а намного раньше, просто как тот северный пушной зверь подкрадывается, сука, незаметно. Атера с греческого каша. потому что древние врачи, вскрывая трупы, видели эти жирные отложения в сосудах и вот такую незамысловатую аналогию проводили. А склероз — уплотнение, затвердение, то есть не про память вообще, а про то, что сосуды теряют эластичность и грубеют, когда сосуд микротравмируется из-за завихрений крови или микровоспаления, виной которому вирус или сочный бургер с транжирами и булочкой, который не испортится и через 100 лет, на внутренней стенке нарастает мягкая бляшка из холестерина и жиров. Организм пытается ее заштукатурить, откладывает кальций, фибрин, бляшка каменеет, стенка сосуда превращается в ломкую трубу, которая плохо реагирует на скачки давления и вообще не гнется, как должна. Ну и там, где бляшка, сосуд сужается, как в трубочке для питья газировки, если в ней что-то застревает. Пока сосуд сужен на треть, человек ничего не чувствует. Живет себе, работает, ругается с женой или, наоборот, прибухивает с мужиками на рыбалке и пьет вино с подружками, покупает машину в кредит, а кровь уже проходит хуже. Ткани недополучают кислород, сердце вкалывает с перегрузкой, потом бац! Бляшка лопается, тромб перекрывает кровоток, и либо падаешь с инфарктом, либо половина лица съезжает вбок, а там уже как скорая успеет. Вот почему профилактика атеросклероза — это не таблетки в 70 лет, это вода по утрам, нормальный сон, движение, спокойствие, полезная еда. Тот самый стакан теплой воды, который я только что выпил, снизил вязкости крови, помог сосудам не спазмироваться и уменьшил микровоспаление. А они, не устану это повторять, первый шаг к бляшке. Провел рукой по шее, нащупал пульс на сонной артерии. Я умер от ее разрыва в прошлой жизни. Теперь у меня второй шанс, и я не собираюсь его упустить. Хотя очень многое бывший владелец тела, к сожалению, уже довел почти до необратимой точки. Одно радует. 40 еще нет, многое можно исправить. Хотя и после 40 было бы желание. С этими мыслями я, допив, сполоснул кружку и заметил уведомление системы. Плюс 2 часа 33 минуты к продолжительности жизни. Удивительно, но хороший ночной сон не отнял жизнь, а тоже прибавил, и в сумме у меня стало почти 7 дней. А еще я окончательно проснулся. Зарядка, на которую я кое-как уговорил тело, была совсем легкой. 3 приседания, 3 подъема ног, лежа на пресс, и 3 отжимания от стены. Все, на что хватило. Немного разогнал кровь и лимфу. Это дало организму мягкий толчок к работе. Улучшится циркуляция крови, активируется лимфоток, а значит, клетки быстрее получат кислород и питательные вещества, а продукты обмена быстрее выведутся. Даже такая короткая разминка повышает чувствительность тканей к инсулину, улучшает работу сердца и сосудов, а также активирует выработку эндорфинов, природных стимуляторов бодрости и настроения. Позавтракав деревенским творогом, спасибо матери Сергея, она у каких-то знакомых фермеров брала, я принялся за дело. Справедливо рассудил, что уборка — это тоже физическая активность, которая вполне может заменить пробежку. Когда убирал в комнате, резко зазвенел будильник. От неожиданности я неосторожно махнул рукой, ваза грохнулась на пол и разлетелась на мелкие осколки. «Ой!» — сказал я, впрочем, без какого-либо раскаяния. «Честно говоря, ваза была уродская, как и все в этой квартире». Не поленился сходить на кухню за веником и принялся сгребать все на листочек бумаги. Даже совка у моего предшественника не оказалось. И неожиданно заметил нечто интересное. Я нагнулся и осторожно раздвинул куски стекла. Деньги. Немного. Примерно 300 рублей. По 2, 5 и 10 рублей монетами. Не знаю почему, но я находке страшно обрадовался. Впервые после попадания в это тело я нашел клад. Пусть мизерный, но зато прибыль. Видимо, Серега совсем забыл о них. Если не считать тех денег, которые дал Михаил Петрович, а я сегодня же отнесу их Светлане из магазина, хоть часть долга погашу, у меня все это время были сплошные убытки. А так продукты на ближайшие 2 дня есть, спасибо родителям Сергея, а вот мыло и шампунь я теперь куплю. Брусок мыла, самого дешевого, какого-нибудь ромашкового или земляничного, можно взять рублей за 40-50, а остального хватит на самый дешевый шампунь марки «Чистая линия». Эх, жаль, что на мочалке для мытья посуды не наскребу. Но у моего предшественника столько барахла, уж тряпку-то точно найду. А еще хорошо было бы взять нормальный крем для бритья и станочки. И губозакатывательный аппарат, чтоб уж наверняка. И открыл шкаф и антресоли. Окинул взглядом поле предстоящей битвы и закручинился. Уборка здесь требовалась генеральная. Но других вариантов не было. Поэтому смел весь мусор на бумажку и выбросил в пустой пакет из «Пятерочки», в котором Сергей приносил пиво. Немного подумав, бросил туда же какие-то грязные тряпки, замызганные кухонные полотенца, липкие и серые, грязные пятна, на которых не возьмет даже серная кислота, утрирую, но их в самом деле проще выбросить. Добавил еще пару найденных в самых неожиданных местах бутылок из-под водки. Нормально. Забив пакет, я вышел во двор и направился к мусорникам. По дороге размышлял, где достать денег. Внезапно, когда уже выбросил пакет рядом с контейнером, из-под куста раздался тоненький писк. От неожиданности я аж отскочил, решил сначала, что крыса. Но нет, присмотревшись, увидел, что это котенок. Грязный, худой настолько, что на спине аж просвечивался острый хребет, шерсть свалялась в пластилин и в некоторых местах зияла проплешинами. Явно стригущий лишай. Звереныш смотрел на меня единственным открытым глазом, мутным и в корочках, и открывал ротик, из которого слышался еле уловимый ультразвуковой писк. Он явно умирал от голода и болезней, от холода. 100% у него еще и глисты. «Привет», — сказал я ему. От звука моего голоса котенок поддался навстречу, но лапы его подломились, и он рухнул на грязный асфальт. «Осторожнее», — сказал я ему и задумчиво добавил. — И вот что с тобой делать? Котенок поднял голову и издал требовательный писк, уже погромче. — Не ругайся, — ответил я. — И извини, брат, я животных в принципе люблю на дистанции, а держать в квартире питомца считаю нецелесообразным, тем более в такой квартире, как моя сейчас. И уже развернулся уходить, но искоса взглянул на котенка. Думал, он сейчас еще больше пищать начнет. Но нет, он, видимо, понял, что я ухожу, и ничего не получилось. И умолк. Явно сил больше пищать не было. Я отошел немного, а потом оглянулся так, на всякий случай. Нужно было убедиться, что он за мной не бежит. Он не бежал. Сидел с закрытыми глазами и лишь мелко-мелко дрожал. Вот и хорошо, что не бежит. Я торопливо, чтобы не передумать, рванул обратно в квартиру. Практически на одном дыхании взлетел к себе на этаж, отпер дверь, разулся и принялся убирать дальше. Планировал вытащить из шкафа все грязное, что там есть, и отсортировать его. Не знаю почему, но носить белье и одежду Сергея я обрезговал. Как и пользоваться его посудой. Если с постельным бельем я еще худо-бедно проблему решил с помощью найденного относительно чистого пододеяльника, то с остальным беда. Кроме того, нужно было перебрать забитую стиральную машину, отыскать порошок и попытаться проверить, работает ли она. И самое главное — ванная с посудой. Отвратительно. Но куда деваться? Я вздохнул и продолжил уборку. От этих несложных действий на лбу появилась испарина. Слишком быстро это жирное тело уставало. Явно, помимо всего прочего, у него еще и митохондриальная дисфункция. Проще говоря, клеточные электростанции работали из рук вон плохо. Вместо того, чтобы эффективно превращать пищу в энергию, они ленились, как асфальтоукладчики в жаркий июльский день. Исправить несложно. Нужно грузить их работой, двигаться, но требует времени. Я хмыкнул, поняв, что даже во время уборки мой разум пытается анализировать все, что происходит, и тут же ищет пути решения. Стиральный порошок, к счастью, я нашел. Причем даже неплохой. Миф. Правда, для белого. Альпийская свежесть, ну, мне сейчас было без разницы, требовалось хотя бы попробовать отстирать этот ужасный ужас. Или придется все выбрасывать. Так как я теперь стал безработным, и, судя по послужному списку, особых вариантов у Сергея не было, вряд ли удастся найти нормальное место в Казани. Подозреваю, что стоит мне устроиться в любое медучреждение, как Харитонов сразу позвонит и даст лестную характеристику. Я принялся скидывать грязные вещи на кучу, но внутри что-то постоянно царапало, некая неправильность, тревога или даже досада. Система молчала, так что это не было связано с моим физическим состоянием, просто сделалось не по себе. И тут зазвонил телефон. Я уже от этих звуков шарахаться начал. Взглянул на экран, незнакомый номер. Опять Михалыч? Но надо было ответить, вдруг что важное. Втайне надеясь, что это спамеры или очередной соцопрос, я ответил. «Да? Алло!» — сказал в трубку знакомый голос. «Сергей Николаевич, как вы?» «А кто это?» — осторожно спросил я. «Это Диана». Голос в трубке чуть дрогнул. «Не узнали?» «Да помехи какие-то. Сразу и не узнал», — соврал я и, чтобы реабилитироваться, добавил. «Мы же вроде как были на «ты». «Не совсем», — смущенно рассмеялась она. «Ну ладно, давай на «ты». Ты так быстро ушел?» «Ушел», — вздохнул я. «Так вышло». В трубке помолчали. «Понятно», — после затяжной паузы сказала Диана. Ей явно было не по себе. «Ну ладно». «Тогда пока. Звони, если что». «Хорошо», — ответил я, и в трубке пошли гудки. Я еще покрутился по квартире, ругая себя за то, что скомкал разговор. Она ведь явно хотела поддержать, а я поступил как надутый сыч. Совсем забыл, как общаться с молоденькими девушками. Пометался по квартире туда-сюда, состояние тревоги и досады не проходило. И это явно не касалось Дианы. После разговора с ней я чувствовал небольшую вину, но не досаду. Тогда с чего бы это? И тогда я вспомнил о котенке. Неправильно я поступил с ним, не по-человечески. От осознания этого простого факта мне вдруг стало легче. Я торопливо натянул старую куртку и сбежал по ступеням к мусорникам. Котенок был на том же месте. Он уже даже не отреагировал на мое появление, просто сидел и смотрел прямо перед собой. Не надеялся больше. «Еще раз привет, мелкий», — сказал я ему. Левое драное ухо котенка чуть дернулось в мою сторону, а так он даже головы не повернул. «Слушай, парень, хорош обижаться», — укоризненно сказал я. «Ну, не люблю я животных, особенно дома держать, но тебя так и быть». Пока возьму. А то здесь не место для маленьких котят. Я помолчал. Он не реагировал. И холодно к тому же. Зачем-то добавил я и предложил. Слушай, так это, пошли ко мне, а там разберемся. Я тебя подлечу, а потом мы тебе хорошего хозяина найдем. Просто подлечить тебя надо. Понимаешь, я все-таки доктор, хоть и безработный пока. Котенок не реагировал, видимо, не очень-то и верил в мою врачебную мощь. Я осторожно взял его хрупкое, почти невесомое тельце и прижал к себе, чтобы укрыть от ветра. Котенок ожил и доверчиво приник. — Вот хорошо, — пробормотал я. — Раз ты не против, пойдем туда. Правда, у меня там не очень убрано, но и ты, честно говоря, тоже не образец чистоты. Так что пока так. Мимо по тротуару прошла дама в добротном белоснежном пальто и такой же шляпке. При виде меня она брезгливо сказала: Совсем эти бомжи обнаглели. Уже по дворам помойки обшаривают. Я ничего отвечать не стал. Просто понес котенка домой. В квартире осторожно опустил его на пол. «Побудь пока здесь», — велел я. «Тебе бы сперва лапы помыть. Хотя и все остальное тоже. Но вряд ли ты выдержишь водные процедуры в таком состоянии. Да и в ванной у меня обстановка не соответствует». Я посмотрел на съежившийся комочек. «Молока бы тебе! Да только где его взять?» Немного подумал и решился. Взял пустую миску от гречки, что приносила соседка Недора Самаха, и отправился к ней. Почему к ней? Потому что на днях, когда искал у Аллы Викторовны что-то сладкое, в холодильнике молока не заметил. И вряд ли она сегодня сбегала и прикупила. А вот, судя по габаритам Недора Самахи, у нее и молоко, и все остальное обязательно должно быть. Стоило только нажать на звонок, как дверь моментально открылась. Такое впечатление, что златозубая соседка ожидала меня. — Здравствуй, — сказал я. — Как там Степан? Грызет? — Нет! — рассмеялась она и, увидев у меня в руках миску, сказала. — А я уже сама хотела идти забирать. Думаю, типа забыл. — На работе был. Закрутился. — пробормотал я. — Извини. «Спасибо за котлеты и гречку. Было очень вкусно. У меня сегодня вермишель с сосисками», — с довольным от похвалы видом заявила она. «Будешь? Сосиски с сыром которые? Телячьи типа. Я белорусские только беру. Они самые вкусные». «Нет, спасибо. Мне мама целую сумку еды наложила», — улыбнулся я. «Понятно», — несколько разочарованно сказала соседка и повернулась таким образом, чтобы ее внушительная грудь немного подпрыгнула. — А у тебя молоко есть? — спросил я. — Есть, — удивилась она. — Но там где-то полпакета осталось только, или даже меньше. Степка все выпил. Он любит молоко. — Как и его козел отец! — Да мне всего пару ложек надо, — объяснил я. — Зачем? — удивилась соседка. — В кофе? Так сливки лучше. — Да понимаешь, нашел котенка на улице. Жалко же. Вот забрал. Он совсем маленький. Покормить надо. — Так он еще и глистатый, наверное, — выпалила соседка. — Не наверное, а точно, — подтвердил я. — И в лишаях. Но обрабатывать его я буду потом. Мало того, что он пока сам по себе слабый, так у меня дома и антигельминтных препаратов нет. — Чего? — Ну, глистогонных. — Так это, типа, у Козляткиной есть. — воскликнула Недра Самаха и моментально взяла быка за рога. — Так, Епифанов, пошли. — Я Епиходов. — Да хоть епископов. Гоу-гоу, резче. — Куда? — К Козляткиной, — выпалила она, и первой начала спускаться широким кавалерийским шагом. Я отправился следом. — Ну а куда деваться? — У Маринки три кошки. По дороге деловито объясняла она. А вот третью она тоже вроде как типа из питомника откуда-то привезла. Тоже глистовала и лечила ее долго. Там стопудово должно что-то остаться. Мы отправились к пресловутой Маринке в соседний подъезд и вскоре стали обладателями капель от глистов. «Только дозировку смотрите», — напутствовала нас Козляткина, вручая подруге капли. Это для взрослых кошек. А если котенок, да еще обессиленный, нет, нельзя его пока травить. Пусть в себя придет. Я поблагодарил, сдерживая дыхание. В доме с порога шибало ядреным кошачьим духом. «Епиходов вообще-то врач?» — гордо заметила Недора Самаха и с триумфом посмотрела на соседку. «Ох и Танюха!» — хохотнула там многозначительно, а мне подмигнула. Я предпочел сделать вид, что смысла их краткого диалога не понял, зато узнал, наконец, как ее зовут. «Идем к тебе, Епиходов, будем спасать котенка Серега», — заявила Танюха категорическим авторитарным тоном и двинулась ко мне, даже не спрашивая моего мнения. Пришлось идти... Ведь заветные капли, как и пакет с молоком, были у нее в руках. «Ох и срач у тебя!» — ахнула Танюха и слегка осуждающе посмотрела на меня. Я философски пожал плечами. «Так-то она права, так что смысла отрицать не было. «Немного запустился». «Да», — кивнул я, подтверждая ее правоту. «Ничего себе немного!» — утробно хохотнула соседка и спросила деловито. «А где кошак?» «В комнате». «Как ты додумался его в комнату пустить, если он весь глистатый и в лишаях?» — набросилась она на меня. Я пожал плечами. «У меня что в комнате, что везде грязище. Во всяком случае, опарыша я собственными глазами видел». «Утибозички мои!» — прокомментировала Татьяна внешний вид котенка. «Задохлик какой мысенистый! Как зовут?» «Не знаю», — развел руками я. «Не придумал еще». «Будет пират», — категорически решила Татьяна. «Или бандит. Уж больно рожа у него наглая». Рожа у котенка действительно была продувная и жуликоватая. «Блется, неси пеходов!» — потребовала женщина. Если бы она сказала пойти в феврале в лес за подснежниками или найти цветочек аленький, это и то было бы гораздо легче выполнить. Ведь всю посуду Сереги я благополучно выбросил на помойку. Это если не считать той, что мокла который день в ванной. «Нету», — ответил я и для дополнительной иллюстрации развел руками. «А как ты ешь?» — удивилась она. «Ну, не из блюдца, это точно». Как мне казалось, дипломатично и вполне аргументированно ответил я. «Тогда чашку неси или большую тарелку». «Или что-нибудь?» «Ничего нет», — повинился я, «потому что перейти пешком пустыню на МИП, слетать на Луну или свергнуть правительство Буркина-Фасо было бы проще». «Да ё-моё, что за мужики! Ты как выжил вообще?» — простонала она, круто развернулась и утопала обратно к себе. «Вот так, брат, и живем», — пожаловался я котенку и грустно добавил. «Это она еще...» В ванную не заходила. И вздохнул. У меня было какое-то предчувствие. Но тут примчалась золотозубая соседка и притащила блюдце, но ставить его на пол не спешила. Помахала передо мной и гордо сказала. «Вот, принесла. Молоко у меня, кстати, безлактозное, потому что у Степки непереносимость лактозы. От отца передалась. Приходится брать такое». А от обычного у него понос и живот клокочет так, что ночью просыпаюсь от этого бурления. Да и Маринка всегда говорила, что такое котятам даже лучше. От обычного у них тоже того. Осторожно налила туда немного молока и поставила перед котенком. Но тот смотрел и не реагировал. — Почему не пьет? — спросила она обеспокоенно. — Болен, — сказал я. — Но он же голодный. — возразила она. — Должен пить или есть. Я задумался. И тут тренькнула система. Попытка активировать диагностический модуль. Успешно. Диагностика завершена. Объект Felis catus. Домашняя кошка. Возраст 42 дня. Основные показатели. Температура 35,2 градуса. ЧСС 180, ЧДД 45. Обнаружены аномалии. Истощение. Критическая степень. Глистная инвазия. Тяжелая форма. Дерматомикоз. Стригущий лишай. Множественные очаги. Обезвоживание. Выраженное. Конъюнктивит. Гнойный правый глаз. Гипотермия. Все ясно. Мелкий нахватал полный букет. Ему бы согреться в первую очередь, успокоиться. — Так, Татьяна, давай-ка мы поступим так, — сказал я. — Я буду говорить, что делать, а ты помогать. Соседка удивленно на меня взглянула, но после недолгого раздумья кивнула, хоть и не уверена. И мы начали действовать. Правда, закапывать в котенка препарат против глистов не стали, чтобы не уморить ненароком. Права, Маринка. Зато накормили, залив шприцем без иглы, это у Сереги в аптечке было, немного молока. Он проглотил, с трудом, но глотнул. Затем смазали его раны, точнее, края раны, йодом. К сожалению, ничего другого не было. Завтра я попробую купить противогрибковые препараты от лишая и начну лечить его полноценно. Но сейчас... Требовалось хотя бы купировать очаг инфекции, после процедур оставили его на какой-то тряпке на полу у батареи. Пусть приходит в себя. Рядышком поставили блюдце с молоком. «Ох», — сказала Татьяна, которая все это время ассистировала, — «такое ощущение, что я вагоны разгружала, даже со Степкой так не уматывалась. А он у меня тот еще и газа был». Я усмехнулся. На языке вертелось, как его пропавший без вести отец. Но ответить не успел. Татьяна окинула хищным взглядом мою обитель и сказала: «Теперь возвращаясь к твоему бардаку». У меня аж сердце ёкнуло. «А что не так?» — вкрадчиво спросил я. «Все не так», — сварливо ответила она. «Нельзя в таком сраче жить. Видишь ли, у меня больное сердце и срач, не вижу связи», — категорично заявила Танюха. «Я потихоньку убираюсь», — попытался оправдаться я, — «пытаюсь, во всяком случае». «Оно и видно, что потихоньку», — вздохнула она. «Здесь надо сделать мощный рывок». «И все спалить», — добавил я, — «напалмом выжечь всю эту нечисть». «Ну зачем жечь-то?» Не поняла моего юмора Танюха, ее глаза вдруг блеснули. «А давай я тебе тут все поубираю». От неожиданности я чуть не сел там, где стоял. «В смысле?» «В прямом», — хихикнула она, глядя на мое изумление. «Я же в клининге работаю». «Ну, услуги клининга, насколько я знаю, стоят отнюдь недешево», — осторожно сказал я, — «и вряд ли это будет в ответ на осмотр Степана. С таким же успехом я мог ему лоб зеленкой помазать». «Зачем лоб?» — округлила глаза Танюха. «Эффект плацебо», — пояснил я. Вряд ли соседка знала такие слова, но согласно кивнула и перевела разговор. «Ты же врач». «Врач», — подтвердил я. «А значит, иметь такое знакомство вдвое выгодно». «Но я врач, хирург», — мягко сказал я, — «и вряд ли тебе может грозить прободная язва кишечника или феохромоцитома надпочечников. Может, ты в моих услугах никогда и нуждаться не будешь? Кроме того, в таких случаях у нас в стране оперируют совершенно бесплатно. Тьфу-тьфу-тьфу», — суеверно отпрянула Татьяна и тут же добавила, заглядывая мне в глаза. «Нет, мне совсем другая услуга нужна». Первым моим порывом было схватить ее за шкирку и выкинуть в подъезд. Но, во-первых, ее габариты не уступали Серегиным, а, во-вторых, всегда нужно выслушать человека до конца. Поэтому я задал закономерный вопрос, старательно выдерживая нейтральность в голосе. «Что за услуга?» «Ты же толстый?» — начала издалека соседка. Я внутренне усмехнулся, стараясь, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул. Из Танюхи прям-таки фонтаном били врожденный такт и деликатность. «Допустим». «Не допустим, а так и есть. Толстяк. Жирный прям. Я тоже. А знаешь, что ученые говорят?» «Что?» — подозревая неладный, спросил я и сделал шажок назад. «Какие ученые?» «Британские ученые. Они говорят, что вдвоем худеть проще. К тому же ты тоже врач. Должен знать всякие секреты». «А к чему ты клонишь?» «Помоги мне похудеть», — взмолилась Танюха и добавила. «Еще стать красивой. Сил моих уже нету. Вроде и жру не так много, а жопа еще больше растет. И подбородков аж три. Я уже все перепробовала». «Бог ты мой!» От неожиданности я даже икнул, но вовремя взял себя в руки и кивнул. «Договорились. Я тоже планирую похудеть». И тут же добавил, пока она не выдумала еще чего-то. «Но для этого тебе нужно будет слушаться меня». «В каком смысле?» Голос ее чуть дрогнул. «Если я скажу не есть вот этот продукт, то как бы тебе ни хотелось, ты его есть не будешь. Иначе собьешь весь эффект лечения и будешь еще и на меня плохо действовать». «А, ну если так, я согласна», — с облегчением рассмеялась Танюха. «А то я уже подумала...» Я кивнул. Проблема у Танюхи была почти такая же, как у Сергея. Неправильный образ жизни, отсутствие физических нагрузок и любовь к фастфуду, плюс возраст. А то исповедуют всякие непроверенные диеты и голодания, резко худеют, радуются, хвастаются, а потом начинают стремительно набирать вес. И еще удивляются, почему так? Нет, мы пойдем другим путем. Я уже собирался проводить Танюху, когда она вдруг замерла, глядя на неподвижный комочек у батареи. — Серега, — протянула она, — а он дышит вообще? Проследив за ее взглядом, я похолодел. Котенок лежал слишком неподвижно, грудная клетка не поднималась.